637. Октябрь 2. Встреча и борьба со стражами порога есть встреча и борьба со своими собственными астральными порождениями, принявшими конкретную форму и ставшими видимыми явно. Это как бы объективизация дотоле невидимых мысленных форм, окружающих плотным кольцом своего породителя. Если при жизни земной с этими мысленными пришельцами и обольщениями никогда не велась борьба, если они всецело и легко овладевали сознанием, то встреча с объективными формами этих порождений победы породителю их не сулит. Вот почему так важно, еще будучи в теле, их победить и не давать им власти над сознанием. Непобежденные они приобретают особую силу и особую стойкость, а принявшие видимые формы они становятся почти неодолимо прельщающими и захватывающими сознание в сферу своего притяжения. Отшельники и подвижники вели суровую, трудную борьбу с этими прельщающими образами и побеждали их стойкостью и несломимостью духа. И для ученика иного выхода, как их победить, нет. Надеяться на победу в мире надземном, если они одолели человека в мире земном, трудно. Хотя при напряжении всех сил духа победа все же возможна. Поэтому победить свои порождения надо еще на земле. Надо понять, насколько это важно. Важнее всего, что окружает воплощенного в мире плотно. На земле искушение можно еще как-то удовлетворить и получить временное и кажущееся облегчение, но это уже невозможно, когда сброшено тело. Тогда искушения превращаются в муки тантала, беспросветные, безысходные и не дающие удовлетворения, ибо физическое тело отсутствует. Другого выхода, кроме победы над своими порождениями, нет и не может быть. Ибо поражение означает утрату своего высшего «я» и погружение в бездну. Победа есть обязательство духа перед собою самим. Понимание того, что победа неизбежна, что победить надо во что бы то ни стало, облегчает преодоление прельщающей силы своих порождений и делает достижимой победу над ними.